прибегла. Ну и нехай. Тебе нехай, а мне и подавно. С моей руки куль муки, когда такое дело. Наталья, старшая дочь, была у отца любимицей, оттого не теснил ее выбором. Еще в прошлый мясоед наезжали сваты издалека, с речки Цуцкана, богатые не в проворот староверы-казаки. Прибивались из Хопра сваты, из Чира. Но женихи Натальи не нравились, и пропадала даром сватовская хлеб-соль. Хопер — левый, Чир — правый приток Дона. Мирону Григорьевичу в душе Гришка нравился — за казацкую удаль, за любовь к хозяйству и работе. Старик выделил его из толпы станичных парней еще тогда, когда на скачках Гришка за джигитовку снял первый приз. Но казалось обидным отдать дочь за жениха небогатого и опороченного дурной славой. «Работящий паренек, и с собой с лица красивенький!» — нашептывала по ночам ему жена, поглаживая его засеянную веснушками и рыжей щетиной руку. «А Наталья Григорьевич, по нем чисто ссохлась вся, дюже к сердцу пришелся!» Мирон Григорьевич поворачивался спиной к жениной костлявой холодной груди, сердито бурчал: «Отвяжись, репей! Выдавай хоть за Пашу дурачка, мне-то что? Тот умом Бог обнес. С лица красивенький», — косноязычил он. «Что ты с его морды урожай будешь сымать, что ли?» «Так уж урожай». «Да понятно. На что тебе его личность? Был бы он из себя человек. Да мне, признаться, и зазорно трошки выдавать свою дочь к туркам. Уж если бы люди как люди», — гордился Мирон Григорьевич, подпрыгивая на кровать. «Работящая семья и предостатки», — нашептывала жена и, придвигаясь к плотной спине мужа, успокаивающе гладила его руку. «Черт, отодвинься, что ли! Чисто тебе места окромя нету! Что ты меня гладишь-то, как стельную корову? А с Натальей, как знаешь, выдавай хоть застриженную девку. Дитя своего жалеть надо. Бог с ним и с богатством», — сипела Лукинишна, взаросшая волосами ухо Мирона Григорьевича. Тот сучил ногами, влипал в стенку и всхрапывал, будто засыпая. Приезд сватов застал их врасплох. После обедни подкатили те на тарантасе к воротам. Ильинишна, наступив на подножку, едва не опрокинула тарантас, а Пантелей Прокофьевич прыгнул с сиденья молодым петухом. Хотя и осушил ноги, но виду не подал и по-молодецки зачекелял куреню. «Вот они, как черт их принес!» — охнул Мирон Григорьевич, выглядывая в окно. «Светики-кормильцы! Я-то как стряпалась, так и не скинула буднюю юбку», — вскудахталась хозяйка. «Хороша и так. Небось, не за тебя сватаются. Кому нужна-то, лишай конский?» «Сроду безобразник, а под старость дюжей свихнулся. Но-но, ты у меня помалкивай. Рубаху бы чистую надел. Кабаржину вон на спине видать, и несовестно, ишь, нечистый дух!» — ругалась жена, оглядывая Мирона Григорьевича, пока сваты шли по базу. «Небось, гляди, угадают и в этой. Рогожку надену, и то не откажутся». «Доброго здоровья!» — спотыкаясь о порог, кукарекнул Пантелей Прокофьевич и, сконфузясь зычного своего голоса, лишний раз перекрестился на образ. «Здравствуйте!» — приветствовал хозяин, чертом оглядывая сватов. «Погодку дает Бог. Слава Богу, держится. Народ хоть трошки подуправится. Уж это так. Так. Вот мы и приехали, значит, Смирон Григорьевич, с тем, чтобы узнать, как вы промеж себя надумали.